«Хорошо, встретимся через час в моей гостинице, тем более там будут обе принцессы и моя управляющая, с которой можно обсудить все детали», — согласился я и расстался с подавленным полковником. Конечно, ни через час и ни через два часа встреча не состоялась. Как только начались согласовываться дополнительные детали встречи, подключились еще две стороны, корейская и японская, а затем в дискуссию вмешалась Хваен. Было проведено несколько часов непрерывных консультаций, согласования и обсуждения позиций сторон. Только под утро представители всех четырех сторон собрались в ресторанном зале гостиницы, полностью заняв его и не пуская туда посторонних. Со стороны Королевства Корея присутствовал министр промышленности со специальными полномочиями, с японской стороны первый министр и родственник императора, а с российской стороны посол в Японии и, конечно же, полковник Медов, который выглядел неважно и постоянно нервничал. Мои интересы представляла Хваен, хотя на самой встрече я присутствовал для подписания договора, но ее участие было необходимо для соблюдения всех формальностей и контроля за самим процессом. По итогу встречи были подписаны два договора. Первый – о создании Международной космической корпорации с расположением на спорных островах Токусима, которые передадут в аренду на 49 лет моей корпорации. Второй – договор о создании Международного факсимильного агентства информационных технологий, сокращенно ФАИТ, который будет заниматься реализацией проекта строительства сети факсимильной связи по всему миру. Южную Азию возьмет под контроль японская сторона, Центральную Азию возьмет Королевство Корея, а европейскую часть – Российская империя. Помимо этого, я лично и все мои корпорации, где я буду владеть контрольным пакетом акций, освобождаются от налогов в трех странах – Япония, Корея и Россия. Как ни упиралась российская сторона, но им пришлось уступить моим требованиям и предоставить мне такой же льготный режим работы на территории их страны, как и в двух других странах, гражданство которых есть у меня. Как бы русская сторона ни старалась, но вынуждена была согласиться на участие Японии в обоих проектах, и именно поэтому переговоры продлились так долго. Пока была возможность, выяснил у Хваен, как идут дела в моих фирмах. Как оказалось, пока я развлекался в Японии, она проделала неимоверно большую работу, сформировав костяк новой корпорации Apple. Конечно, не без помощи ее отца, который помог своими управленцами на начальном этапе. Первое время корпорация будет находиться в Корее, но в моих планах перевести ее в нейтральную страну, а лучше всего на свои собственные земли, которые планирую получить в Африке, в районе Саудовской Аравии моего мира. Если все получится, то мне удастся построить свой Дубай, привлекая туда множество инвесторов. Сейчас в корпорацию переводились все мои активы, которые не связаны непосредственно с изготовлением артефактов управления. Эта компания будет подчиняться только мне и моей семье и должна быть строго секретна, без допуска посторонних лиц. Именно там будут производиться все самые сложные и редкие артефакты. В итоге работы, сейчас только управляющего персонала в корпорации было под 1000 человек, и штат рос каждый день. Меня, конечно, это напрягало, так как данные работники не аккумулировали прямую прибыль, а были наростом на теле производящих компаний. Уже сейчас было понятно, что я создал настоящего монстра, так как нанятые специалисты стали отрабатывать свои деньги и в буквальном смысле пересматривали каждый контракт, увеличивая прибыль по ним. Логистика стала заметно сложнее, но позволяла экономить до 20% расходов на нее. Закупки уже за первую неделю работы сократили расходы на 20%, но больше всего меня удивил отдел продаж, который за две недели работы смог увеличить прибыль почти на 30%, и, судя по докладу девушки, собирались повторить этот показатель на эту же сумму и за следующие две недели. Если в начале, когда Хваен начала свой доклад о расходах и найме дополнительных специалистов, меня посетила мысль, что вся работа была проделана зря и нужно было оставить все как есть, то вот к концу ее доклада я понял, что не прогадал, наняв ее в качестве управляющего своим бизнесом. Поэтому нет ничего удивительного, что ее я назначил директором обоих корпораций, поручив нанять штат и сформировать систему управления. Свидетелями ее доклада стали обе принцессы, которые смогли по достоинству оценить ее успехи и стали относиться к девушке совсем иначе. Не как к равной, но все-таки с достаточной толикой уважения, что уже было неплохо, так как вначале они ее вообще старались игнорировать. Вообще, отношения, которые начали складываться в нашей большой семье, меня немного напрягали, так как, честно сказать, я просто не имел опыта общения сразу с тремя девушками одновременно. Что будет, когда пройдет церемония бракосочетания и я стану троеженцем, даже боялся подумать, но надеялся, что мои жены сами разберутся во всем, иначе моя жизнь может превратиться в ад. Хуже всего, что я не знал, с кем посоветоваться по этому вопросу, поэтому пришлось полагаться на то, что они понимают в этом лучше меня. Новость, что Йосика беременна от меня, шокировала корейских девушек, и они полдня дулись на меня, упрекая, что мог бы осчастливить их, но до свадьбы я решил не нарушать традиции. Параллельно переговорам, шла подготовка к двойной свадьбе, которую уже переносили дважды, так как многие гости не успевали прилететь на нее. На этом, кстати, настоял российский император, в буквальном смысле, потребовав дождаться делегации из Российской империи с представителями правящего дома. У меня, конечно, была мысль, что это требование было озвучено не просто так, но отказать в этой просьбе я не мог, как и японский император, а про короля Сун Джона и говорить нечего. К концу переговоров и подписанию международных договоров я смог отправиться спать, так как на вечер этого дня планировалось отправиться с японцами на Луну для установки там первой японской лунной базы. Днем должны прилететь корабли из Кореи, которые привезут 30 экспериментальных скафандров, которые нужно опробовать в реальных условиях. Конечно, основные проверки они уже прошли прямо на моих полигонах, где подготовили специальные камеры, имитирующие вакуум и космическое излучение, но в любом случае, прежде чем запускать их в массовое производство, нужно сделать окончательную обкатку в реальных условиях. Спать отправился один, хотя Йосика очень хотела составить мне компанию, но я понимал, что тогда отдохнуть мне не удастся, а ночью предстоит высадка на Луну и я должен быть максимально отдохнувшим. Космос не прощает ошибок и спешки, а мы спешили с высадкой, и поэтому нужно быть готовыми ко всему. Поздно вечером, в сопровождении корейских инженеров, которые будут тестировать новые скафандры и обслуживать их, а также в сопровождении Йосика, я отправился в космический городок. По дороге подготовил несколько простых, для меня, артефактов, которые помогут подстраховать меня во время этой миссии. В самом городке нас уже ждали и, как только мы попали на закрытую территорию, стали разбирать принесенные скафандры. За время моего отсутствия, они тоже не сидели без дела и сделали дополнительные накладки на свои скафандры, призванные снизить воздействие космического излучения. Весь проход к портальному залу, как и сам зал, были заставлены оборудованием, которое планируют перенести на поверхность Луны для развертывания лунной базы. Нас с Йосика встретил профессор Чанг. «Барон, рад, что у вас получилось все подготовить, мы выполнили все ваши пожелания и даже подготовили спасательную бригаду, которая будет подстраховывать миссию», — сказал профессор, встретив нас непосредственно в зале управления. «Сколько человек вы планируете в первый выход и как будет протекать развертывание базы?» — спросил я. 15 человек, в полном боевом облачении, с магическими щитами, пройдут в первый этап. Их задача – занять периметр и настроить связь с нашим штабом. Будут использоваться не парные артефакты, а ментальная связь между магами-близнецами. Если не получится установить ее, через 5 минут зайдет бригада и займется наладкой артефактной связи. Следом за ними зайдет рабочие маги, которые приступят к разворачиванию построек, используя лунный грунт. Мы учли ваши рекомендации и пришли к выводу, что проще использовать именно грунт Луны для защиты от космического излучения. Они пройдут с магическими накопителями и за полчаса должны создать основные помещения лунной базы. Следом зайдут специалисты по обустройству, а через 2 часа, после переброски необходимого оборудования, отправятся сами участники лунной миссии. «У вас будет примерно 3 часа на разведку и ваши исследования», — рассказал профессор. «Отлично. Тогда я направляюсь в портальный зал и начинаю настройку портала, будьте готовы к открытию через 20 минут», — ответил я и, попрощавшись с Йосика, отправился облачаться в скафандр. Глава 23. Скафандр, который доставили для меня, был изготовлен специально для меня, поэтому подгонкой заниматься не пришлось. Уже через несколько минут я стоял в портальном зале и помахал рукой в огромное, панорамное окно, за которым стояла Йосика, нахмурив лицо. Ей явно не понравилось, что она осталась там, а я отправлюсь на Луну, но рисковать своим наследником не собирался, тем более неизвестно, как может повлиять космическое излучение на плод. Пришлось подождать, пока все участники экспедиции не займут свои места и не проверят, все ли закреплено. Ученые убедились, что разница в вакууме может быть существенной и учли первую активацию портала. Когда все было готово, я провел стандартную активацию, напитав нужные руны на пластине, установленной на портальном кольце. Рядом стоял маг, который наблюдал за моими действиями с аналогом очков всеведения, только очень грубых и менее функциональных, чем у меня. Я этому не противился, так как хотел убедиться, что они смогут сделать все самостоятельно в мое отсутствие. Портал возник в центре кольца очень, и его формирование прошло практически мгновенно, намного быстрее, чем первый раз, что подтверждало мои мысли об автоматической подстройке с предыдущим местом активации. Первыми внутрь прошли три человека, ровно через минуту один вернулся и дал знак, что путь свободен, и внутрь вошел первый отряд из 15 человек. Буквально еще через минуту я увидел довольное лицо профессора, который кивнул нам, что связь установлена и видимой опасности на той стороне нет. После этого внутрь шагнул я, предварительно отстегнув страховую стропу, которой я был закреплен в портальном зале, для надежности во время активации портала, как и все присутствующие в зале люди и вещи. Стандартный переход, когда кружится голова, резко изменяется вес и возникает желание выблевать свой ужин, но я знал, чего ожидать, и был готов к этому, поэтому, шагнув на лунную поверхность, сразу отошел в сторону, освобождая место следовавшим за мной астронавтам. Надо сказать, что переход не для всех из первого отряда, прошел бесследно. Рядом на коленях стоял один из них и пытался совладать с рвотной массой, скопившейся у него под шлемом. Пришлось шагнуть к нему и нажать на специальную клавишу продувки, которая была предусмотрена в моих скафандрах, что сразу помогло очистить шлем изнутри, на что тот благодарно мне кивнул, хотя вид у него был не очень. Осмотревшись, заметил, что вокруг темно, по сравнению со световым днем, но окружающий пейзаж видно хорошо. Голубая планета, висящая над головой, чуть в стороне, давала достаточно света, и это радовало. Первым делом, отошел метров на 100 от портального кольца и еще раз осмотрелся. Вид, конечно, был потрясающим, и любоваться окружающим космосом, а особенно голубой планетой, можно бесконечно. Пришлось прервать это занятие и отправиться дальше. Отойдя еще метров на 200, достал первый артефакт, который взял с собой и, разместив его на лунной поверхности, активировал его. Черную поверхность пластины прорезали 4 тонких линии, расходящиеся от одной точки в центре, и все они указывали примерно в одну сторону. Самая толстая точно вела в сторону нашего портала, а другие были направлены немного в стороны от него. Этот артефакт показал активные порталы и недавно активированные. Детектор стихийных порталов отлично сработал на Луне, что меня порадовало, а вот наличие еще 2 линий меня насторожило. Достав большую карту лунной поверхности, расположил на ней артефакты, достав специальный карандаш, прочертил все линии. Карта была специально подогнана к тому месту, где открылся портал в первый раз. Без помощи корейских коллег этого не удалось бы сделать, но после переговоров между императором Тайсё и королем Сунджоном такое стало возможно. Пусть и не сразу, но корейские специалисты поделились довольно существенным объемом информации, хотя про то же космическое излучение они умолчали. Следом, свернув карту в специальный тубус, развернулся на 90 градусов и отправился вперед, по лунной поверхности, стараясь идти прямо, но неровность лунного грунта мешали это сделать. Отсчитав 3000 шагов, остановился и опять развернул карту. Идти тут было довольно просто, так как на удачу поверхность была относительно ровной, и путь занял не более 20 минут. Первым делом, сориентировав на один из маяков, определил точку на карте и перезапустил артефакт. Наложив новые линии на карту, нанес точки пересечения и принялся рассматривать ее. 4 точки соответствовали порталам России, Китая, Кореи и Японии. Еще одна точка соответствовала месту портала пришельцев, давно закрытого, но еще продолжавшего фонить портальной маной, а вот 6-я точка была неизвестна. Именно к ней мне и нужно направиться, но располагается она не близко. Судя по карте, это примерно в 9 километрах от меня, и на пути мне попадется место с кратерами, которых будет довольно много, да и располагалась эта точка где-то среди небольших кратеров. Сейчас я решил испробовать один эксперимент, о котором я задумался после боя с пришельцами, благо для этого у меня все было подготовлено. Активировав артефакт, создаю перед собой довольно большой булыжник изо льда, отслеживая его появление через очки всевидения. На Луне нет атмосферы, как и воды, она, конечно, содержится в лунном грунте, но ее тут очень мало. Однако она преобразуется в заданный конструкт, практически с такой же скоростью, что и на Земле, единственное, что затраты манны, раза в два больше, чем там. Дальше добавляю активацию руны ветра, и ледяная сосулька отправляется в полет, практически параллельно ее поверхности, после чего падает через 300 метров. Воздуха, то есть атмосферы нет, а движение как от потока воздуха. Этот феномен мне еще предстоит осмыслить. Местные уже выработали свою гипотезу на это, но я не торопился ее изучать, чтобы не пойти по заведомо ложному пути. Набор заготовок и магические накопители у меня были с собой, поэтому мне осталось выбрать только необходимый объект приложения силы. Нужный булыжник нашелся довольно быстро, нанести на него руны и вставить магический кристалл не составило труда, труднее было подать необходимое количество маны в руны, чтобы не улететь в открытый космос вместе с этой глыбой камня. Простейшие манипуляции, у меня аналог гравиплатформы, правда, расход маны довольно высок, но мне важно сэкономить время, да и не для коммерческого использования она нужна. На Земле расход стал бы в разы больше, так как сила тяжести существенно отличалась. Осторожно контролируя слабый поток магической энергии, которая активировала конструкт воздуха, я прямо на куске скалы приподнялся над поверхностью Луны, а затем, активировав еще одну руну, отправился в полет. 15 минут страха, нескольких опасных ситуаций, грозившими столкновениями со скалой, и я добрался к нужной мне точке. К самому месту подлетать я не стал, а приземлился, не долетев немного. Приземление вышло не очень удачно, булыжник грохнулся на грунт, при этом раскололся, хотя уверен, он был очень прочным, а когда я осмотрел его, то понял, что он весь превратился в рыхлую породу, осыпающуюся от прикосновений. Использовать местные камни для нанесения рунных знаков точно не стоит, хотя какое-то время использовать их можно. Осмотревшись и сверившись с картой, отправился к месту, где не так давно был открыт портал, чтобы понять, откуда он возник и что тут делали пришедшие через него. Место активации портала было видно невооруженным глазом, так как тут имелись следы присутствия людей, а точнее, самих людей, тела которых закоченели и имели следы смерти в страшных мучениях. Подойдя ближе, усидел полураздетые тела с темным оттенком кожи, а набедренные повязки с традиционным ацтекским орнаменте сразу указали на то, кто сюда пытался проникнуть. Ацтеки как-то заполучили портальное кольцо и смогли активировать его, но не смогли предварительно уравнять давление, отчего портал сработал как насос и закинул на Луну группу людей, находившуюся рядом в момент попытки активации. С одной стороны, радует, что еще один портал открыли не пришельцы, а местные, земляне. С другой стороны, ацтеки не очень контактная страна и обладает очень сильными магами. Только вот они не учли, что сам портал и пространство рядом с ним гасит магическое воздействие, точнее сказать, разрушают его, и поэтому без скафандров тут делать нечего. Поэтому и портальный зал имеет не магическую защиту, а механические шлюзы с компрессорами, которые откачивают воздух перед запуском портальной арки. Обойдя вокруг места прорыва, собрал несколько доказательств, сделал снимки на специальный артефакт, встроенный в скафандр, после чего, подумав, достал из поясной сумки заготовку и, усевшись на коленке, начал наносить рунные знаки. Управившись за полчаса, использовал артефакт с магией земли и сделал яму, глубиной метр, после чего уложил вниз артефакт и засыпал яму песком. Позволять тут появиться в ближайшее время еще одним претендентом на лунную станцию я не собирался. Артефакт подавления портальной активности не даст им создать устойчивый канал связи, и как минимум в ближайшие месяцы не стоит их тут ждать, а там будет видно, что с этим делать. Следующей моей целью должно стать место, где сюда проникли пришельцы, но рядом была расположена корейская лунная база, и нужно запросить разрешение у них. Не хочется идти на конфликт, но и этот момент я ни с кем не согласовывал. База, вызывает астронавт японской миссии. Собираюсь посетить место прорыва рядом с вами, прошу не стрелять по мне, я буду один, сказал я на открытой волне по-корейски. Астронавта вызывает база, назовитесь. Барон Абросимов, гражданин трех государств, Кореи, Японии и России. Барон, когда вы успели переметнуться к япошкам? Раздался веселый голос одного из начальников астронавтов. Как его зовут, я не знаю, но точно пересекался с ним еще в первой своей поездке, да и несколько раз после этого. Кто сказал, что продался? Ваше начальство отказалось от моих услуг, пришлось соглашаться на то, что предложили, тем более просила меня их принцесса, лично. Как я мог отказать, ответил я. Хорошо, я вас встречу, только просьба, чтобы никого с вами не было, а то у нас протокол и ваше посещение не было согласовано. Но так как вы уже участвовали в лунной программе, не думаю, что у ИСП возникнут вопросы к вам. На саму лунную базу я вас пустить не могу, а там можете походить, только там уже все вытоптано и все собрано, что можно. Кто тут только не был, ответил кореец. Закончив разговор, я огляделся, после чего улыбнулся и снова достал артефактный резец. Путешествовать с комфортом мне понравилось, и почему бы не удивить моих знакомых моим методом перемещения. Очередной булыжник, более плотный по структуре, поднял меня над поверхностью Луны и отправил в путь. Уже через 15 минут я был на месте и смог наблюдать, как два корейца смотрели на меня. Благо затемнение шлемов не работало, так как тут сейчас ночи я мог видеть выражение их лица. «Это что вы такое придумали?» – спросил подойдя кореец, с которым я разговаривал, когда я мягко опустился перед ними. В этот раз скальный булыжник не рассыпался, так как я использовал руну укрепления, но в любом случае, надолго этого не хватит. «Так, я же артефактор, мне так сподручнее», – ответил я. «А что в той стороне, откуда вы прибыли?» – спросил кореец. «Пока ничего». Исследовал область вокруг японской лунной базы и решил заглянуть к вам, тем более оттуда было ближе всего, не через китайцев же лететь, те и напасть могут попытаться, особенно если увидят, что я один. Эти могут. Что там у вас с руководством случилось, барон? А ничего хорошего, решили, что не заплатить мне им выгоднее и они разорвали со мной сотрудничество. В Японии, на Олимпийских играх, я смог впечатлить местных, и они предложили мне сотрудничество. Даже заплатили вперед. Честно сказать, они и без моей помощи, уже через месяц были бы тут, а так удалось показать, что без меня ничего не получилось бы. Вот сейчас консультирую их и помогаю на начальном этапе, избежать крупных жертв, в обмен мне дают заниматься исследованием Луны, что я сейчас и делаю. Рад, что у вас все хорошо, надеюсь, наши смогут извиниться перед вами и возобновить сотрудничество. Вы, наверное, уже в курсе, что предыдущего директора уволили и сейчас опять руководит профессор Лисями. Не слышал, но это хорошая новость. Возможно, я скоро появлюсь в вашем космическом городке, и мы продолжим сотрудничество, ответил я. Хорошо, тогда мы пошли, мне нужно доложить подробности встречи, да и мешать мы не будем, проговорил кореец, еще раз осмотрев булыжник, на котором я прилетел и направился в сторону их лунной базы. Осмотревшись через очки всевидения, нашел установленные артефактные камеры и занялся обследованием места, где произошел бой между нами и пришельцами. Конечно, найти что-то крупное я не надеялся, но мне нужна любая информация, поэтому подойдет и какая-нибудь мелочь, которая приоткроет тайну, кто сюда пытался пробраться. Обойдя все по кругу, я несколько раз прошелся, осматривая поверхность с помощью очков всевидения, но кроме мест использования мощной магии в процессе произошедшего тут боя, ничего не нашел. Еще 20 минут, менял спектр на очках, запуская разные комбинации и просматривая все вокруг, пока не смог подобрать такую картинку, которая разделяла внешний фон и посторонний. Вероятно, это какое-то излучение, которого нет в Солнечной системе, но присутствует в месте, откуда они явились. Сразу после обнаружения первых осколков или запчастей оборудования, которые я пока не трогал, составил примерную карту, а затем активировал мощный подавитель и быстро собрал обломки, оставшиеся на месте сражения. Большую часть пришлось выковыривать из лунного грунта, но оно того стоило. Собрав небольшую горку, разложил их по сумкам и, деактивировав артефактный подавитель, взобрался на свой булыжник и полетел в сторону от корейской базы. Конечно, камень уже начал разрушаться и далеко я не улетел, но как только скрылся из виду возможных наблюдателей, сделал себе еще один летающий булыжник и уже на нем добрался до лунной базы японцев. Японцы без дела не сидели и рядом с портальным кольцом, уже вырос небольшой городок, созданный из лунного грунта. Маги Земли, сменяя друг друга, возводили стены и потолки новых зданий, а специальные рабочие обрабатывали их внутри специальной магией, делая герметичными, устанавливали шлюзовые камеры и монтировали оборудование. Даже место, где развернулся портал, они оградили каменной стеной. Осмотрев все вокруг и убедившись, что моя помощь не требуется, я направился в арку и, дождавшись графика прохода, когда была очередь движения в сторону Земли, перешел на ту сторону. Чувство тяжести сразу заставило меня припасть на колено, но тут же меня подхватили под руки и оттащили в сторону, чтобы не закрывал проход. Честно сказать, японцы приятно удивили своей организованностью и работоспособностью, даже корейцы не могли сравниться с ними в этом. Влив в мышцы ног живу и поддержав работу сердца, снял свинцовые накладки и направился к выходу из портального зала. Надо сказать, что заполненный зал уже был совершенно пустой и оборудование сюда проносили через шлюзы непрерывным потоком, поэтому мне пришлось встать в настоящую очередь, чтобы дождаться окна и выйти из портального зала. Глава 24. Через 3 часа, после посещения Луны, я уже находился в новом ангаре, приобретенном Хвайен, вместе с корейскими инженерами, прилетевшими вместе с партией скафандров. Часть из них сейчас находилась в космическом городке, работая со скафандрами, обслуживая их и диагностируя, внося замечания в техническую документацию. В целом, скафандры показали себя намного лучше, чем корейские аналоги, ведь я постарался учесть их опыт и часть принес из известных мне технологий моего родного мира. Вторая часть инженеров собралась в отгороженной части ангара и готовы были исполнять мои указания и фиксировать исследования, которые я собирался провести. Японцы выполнили свои договоренности, и меня даже не попросили показать, что я вынес с Луны, хотя пытались просканировать при выходе, но понятно, что у них ничего не получилось, уж об этом я позаботился. Добычи было не так много, как хотелось, но даже имея части от технологий пришельцев, можно получить очень много. Понятно, что создать современный в их понимании чип я не смогу, но вот попробовать получить ценные крохи информации, буду пытаться. На столе в центре ангара были выложены 36 предметов, размером от рублевой монеты и заканчивая частью манипулятора размером чуть больше человеческой ладони. При этом манипулятор имел 6 пальцев, вместо 5. Что это могло означать, я не знаю, но даже если пришельцы имеют 6-палое строение конечностей, особой роли это не сыграет. Первым делом я доработал привезенное оборудование, добавив в большую часть из них специфических рун, неиспользуемых в этом мире. А начал я работу с обычного сканирования всех предметов. Сканер состояния и состав металлов, найденных мной. Примерно через час, когда я уже заканчивал сканирование, мои помощники подготовили первые отчеты по составу материалов и тут нас ждал первый успех. Конечно, не все материалы смогли найти из собранного каталога, но и те, что имелись на этой планете, давали широкий спектр использования. 3 варианта высокопрочной стали, с отличными качествами, которые еще нужно исследовать, но уже можно сказать, что раскрыв пропорции материалов, можно проводить испытания с пробными выплавками и изучением полученных результатов. Понятно, что это займет не один день, но если удастся выплавить металл, используемый пришельцами, то это будет большой успех и принесет огромные деньги. На самом деле, комбинация разных металлов оказалась не так проста, как может показаться, да и условия выплавки могут быть непростыми, но свойства образцов, добытых мной, того стоили. Закончив со сканированием и разбором состава металлов, взялись за разбор жидкостей. Можно подумать, что все это ерунда, но масла, смазки, а иногда и их отсутствие, могло дать очень много информации. Да и тот же антифриз, который не будет кипеть при 1000 градусов или замерзать при абсолютном нуле, дадут огромный рывок в освоении космоса, а моя цель состоит именно в этом. По первым итогам изучения отсортированных жидких фракций, удалось определить только 2, первый – это именно антифриз, со свойствами огромной теплоотдачи, а второй – гидравлическое масло, не меняющее свое свойство при разных температурах и не имеющих расширения при ее изменении. Это очень важная находка, осталось только научиться воспроизводить это вещество, и оно может озолотить меня, если, конечно, производство не будет очень трудоемким и дорогим. Первый анализ дал возможность понять, что больших сложностей не будет, Компоненты, найденные в составе, давали надежду, что эту жидкость можно воспроизвести в условиях современных технологий, используемых на этой планете. Конечно, придется создавать несколько отделов, которые будут вести параллельные разработки, и скорых решений тут не стоит ждать. Но после подробного анализа составных веществ, я пришел к выводу, что и тут проблем не возникнет. Третьим этапом я взялся за изучение небольших блоков управления и реле, во всяком случае, так я определил их на первый взгляд. Тут мне пришлось отвлечься и заняться изготовлением огромного увеличительного стекла, размером с метр. Маг по материалам, тоже артефактор, но специализирующийся на магических материалах, смог изготовить линзу диаметром около метра, на которой я уже нанес рунные надписи и закрепил магический кристалл. После этого смог более тщательно изучить строение микроконтроллеров, которые оказались настоящими блоками управления, только настолько микроскопическими, что даже в мощную лупу их было не разглядеть. Мои помощники не сидели без дела, и уже сами подключили к лупе, записывающие и фиксирующие артефакты, чтобы можно было делать снимки, изображенного на лупе. Дальше был сложный процесс снятия защитного слоя, раз за разом, пока не показался первый слой микросхемы. Ее сразу зарисовали, так как я уже объяснил, что это может быть. Затем, продолжая выжигать поверхность микрочипа, смогли добраться до следующего слоя, где детали были более крупными, и там нашлась цепь с микроконтроллерами, реле, трансформаторами, диодами и прочими элементами электрических низковольтных цепей. Это меня, конечно, немного удивило. Я думал, что у такой расы, что способна без проблем путешествовать между звездами, оборудование должно быть каким-то необычным, а тут более-менее понятные мне схемы, которые я видел в своем мире. Правда, при изучении второго образца, я столкнулся с непонятными устройствами, внешне похожими на первый образец, но сильно отличающийся. Только через час я понял, что данное устройство работает от световых потоков разной плотности и насыщенности, и то только благодаря микроскопическим алмазам, встроенным в схему изучаемого микропроцессора. Их помог обнаружить мой анализатор, как и вещество, из которого сделаны микроскопические волокна, передающие потоки света. Понятно, что сразу больших прорывов сделать не получится, но как устроены простейшие микросхемы середины 20 века, я примерно знал. Там многое строилось на ламповых элементах в среде защитного газа. Тут есть возможность попробовать использовать магию и совместить ее с новыми устройствами. Сейчас не идет речь о полном копировании технологий, мне необходимо запустить простейшие элементы для работы схем низковольтового оборудования. Дальше будет проще, но начать с чего-то нужно, и те образцы, которые я заполучил, помогут прикрыть мои знания. Именно на эти находки и буду опираться, когда появятся вопросы, а то, что они появятся, я не сомневался. Теперь придется строить завод электротехнического оборудования, и нужно это успеть сделать быстрее, чем другие страны, а главное, запатентовать все устройства. Тут, конечно, очень широкий перечень устройств выйдет, и что-то уже, возможно, запатентовано, но фирма уже разрастается, и толковых юристов в ней хватает, поэтому будем бороться за каждое изобретение, а что-то выкупим у изобретателей. Почти сутки мы всей командой не вылезали из этого ангара, занимаясь исследованиями и набросками новых устройств. Я просто фонтанировал идеями, как считали местные, а на самом деле вспоминал многое из своего мира. До этого я не задумывался, что у меня есть столько знаний по электротехнике, но, как оказалось, их немало. Когда голова уже перестала соображать, я отправился отдохнуть в один из кабинетов, где и заснул, прямо с чашкой кофе в руках. Разбудили меня приехавшие невесты. Как оказалось, я совсем забыл про подготовку двойной свадьбы и полностью сосредоточился на своих исследованиях, выпав из реальной жизни почти на двое суток. Пробуждение вышло неприятным, ноги и одна рука затекли, что отдавалось сильной болью, а на лице остались вмятины от рук, которые я использовал вместо подушек. С невестами приехала и первая жена, Йосика, которая устроила разнос не только мне, но и всем присутствующим, поэтому пришлось срочно ретироваться с территории исследовательского центра, направившись в гостиницу, где меня уже ждали парикмахер и портной. В спешке меня привели в надлежащий вид и после вводных процедур даже сделали массаж, чему я был неимоверно рад. Как оказалось, на свадьбе будет очень много высоких гостей, включая короля Сунджона, А это сразу ставит свадебную церемонию на самый высокий уровень. Ни своей первой жены, ни невесты я не видел, как мне объяснили. Встретиться с ними я смогу только на самой церемонии. После длительной подготовки и облачения меня в белоснежное кимоно, меня вывели из гостиницы и усадили в специальные носилки, которые несли 8 человек, четверо японцев и четверо корейцев, одетых каждый в свои национальные костюмы. Когда вышел из гостиницы, не сразу разобрался, что вокруг происходит, а посмотреть было на что. Вся дорога, у которой располагалась гостиница, была наполнена людьми, при этом не только японцами, но и иностранцами. Все они держали в руках по одному цветку, и когда я вышел, старались кинуть мне под ноги. Движения транспорта не было. Тысячи японцев выкрикивали что-то непонятное мне на местном наречии, а сопровождавший меня слуга не стал ничего объяснять. Поэтому мне пришлось сделать лицо безэмоциональным и проследовать к носилкам, стоявшим на земле, куда проводил меня слуга. Прежде чем усесться внутрь, решил обратить внимание на встречавшую меня толпу и, развернувшись, сделал несколько неглубоких поклонов, в знак уважения, что вызвало радостные крики со стороны японцев. Дальше меня понесли прямо в носилках, по улицам Токио в сторону центра, а я пытался связаться с Йосика, чтобы она объяснила, что собственно происходит. В итоге, ответила только Хваен, коротким сообщением, в котором объяснила, что сегодняшний день объявлен национальным праздником в честь выхода Японии в мировые лидеры стран, колонизировавших Луну, а также в этот день объявлено о великом примирении двух народов Японии и Кореи в результате свадьбы, где я приму непосредственное участие. То, что готовится такое мероприятие, я не знал и не мог предположить, но раз мои невесты посчитали ненужным ставить меня в известность, решив сделать мне приятный сюрприз, так тому и быть. Хотя мне показалось, что так меня пытаются наказать за то, что я последние дни посвятил не им, а своим разработкам и новым изобретениям. Через полчаса пути по улицам Токио, заполненными людьми, меня доставили к саду Кайсикава Каракуэн. Место оказалось очень красивым, и людей в нем практически не было, так как основная масса осталась снаружи. Носилки опустились перед входом, и мне указали на дорожку, усыпанную лепестками цветов. Пришлось выйти и направиться по ней, не зная, что ждет меня впереди, хотя ожидал увидеть как минимум своих невест. Так и оказалось, на берегу озера, в живописном месте, стояли шатры, под одним из которых меня дожидались три девушки. Йосика, одетая в красное кимоно, расшитое белыми нитками, очень красивая. Миней, облаченная в белое кимоно с вышитыми птицами, рядом с которой, а чуть позади стояла Хваен, облаченная в голубое кимоно, расшитое цветами. Чуть позади них, на небольшом троне, возвышающемся на постаменте, укрытом белой тканью, восседал король Кореи Сунджон. Рядом стояли корейские чиновники, наиболее приближенные к нему. Рядом с ним, метрах в 10, стоял точно такой же трон, где восседал пожилой японец, судя по всему, император Японии Тайсё, так как его фотографию попадалось на каждом углу в Японии. Что делать, я не знал и, уже подходя ближе, немного растерялся, ведь нужно выразить уважение царственной особам, а я не помнил, как по традиции должен их приветствовать. Но на помощь мне пришел все тот же слуга, который провожал меня от гостиницы, вынырнув сбоку из кустов и следуя чуть позади меня. Он стал давать советы тихим голосом, что и как делать. Вначале я поклонился императору Тайсё, затем королю Сенджону, а следом и ждавшим меня девушкам. После этого мне сказали подойти ближе, а там же появился корейский священнослужитель, облаченный в белую одежду и который начал проводить церемонию бракосочетания. Из всего процесса я запомнил, как мне пришлось выпить хорошего вина по 3 раза за Йосика и двух невест, при этом чаши были не маленькие, чуть не по пол-литра, и сделать это было не так и просто, но благо жива помогла мне распределить излишки жидкости в организме. При этом, судя по хитрым взглядам девушек, они специально выбрали тару побольше, ну а я не стал убирать последствия алкоголя и к концу церемонии был уже достаточно пьян. Дальше был большой банкет, где царствующие особы общались вместе и один раз подошли к молодоженам, чтобы поздравить нас. Мы сидели отдельно за небольшим столиком и принимали поздравления, и честно сказать, процессия, выстроившаяся к нам, была нескончаемой, петляя по тропинкам и пропадая вдали сада. Нас поздравляли как японские аристократы, так и корейские, прибывшие специально для этого на церемонию бракосочетания. Затем пошли иностранные гости, которых было также много, и все они приходили с подарками, которые слуги аккуратно записывали в специальную книгу, размером около метра и толщиной в 30 сантиметров. Каждому подарку прикреплялся ярлык с номером и уносился слугами. Как я понял, их досмотрят и после этого передадут нам. Хотя подарки и проверялись при входе на территорию сада, после они пройдут дополнительную проверку на скрытые яды и другие неприятные сюрпризы. Вино давало о себе знать, и я, расслабившись, наблюдал за процессией. К счастью, через час ее прервали и дали нам возможность отойти на 5 минут по своим делам. Я, конечно, воспользовался возможностью посетить туалет и избавиться от излишков жидкости в организме, но убирать опьянение я не стал, а наоборот, на обратном пути выпил пару чашек саке, решив, что раз у меня свадьба, то нужно расслабиться по полной программе. Процедура поздравления закончилась к вечеру, когда нас отпустили, хотя часть гостей еще оставалась на празднике, ну а царственные особы покинули нас через час после начала банкета. Поесть я нормально не успел, зато успевал перехватить немало порций японского аналога самогона, саке. Общаться нам особо не удавалось, так как желающих нас поздравить было очень много и каждому необходимо было уделить внимание, поэтому когда нас проводили в огромный лимузин, на магической тяге, да еще и на воздушной подушке, я был очень рад. «Ну что, муж, ты рад свадьбе?» – спросила Миней, запрыгнув ко мне на колени, как только я уселся внутрь. «Да, ты в итоге добился чего хотел, но вот радости на твоем лице я не вижу», – произнесла Хваен, прижавшись ко мне сбоку. «Почему ты не рад?» – спросила Йосика, усевшись с другого боку. «С чего это вы решили, что я не рад?» – ответил я, изображая улыбку, а на самом деле только сейчас осознал, что рядом со мной 3 молодые и очень красивые девушки, которым нужно уделить внимание и при этом не обидеть ни одну из них. «Да вид у тебя какой-то пришибленный, такое ощущение, что ты и не рад вовсе», — ответила Миней, пристально посмотрев мне в глаза. А тут Йосика добавила, сузив и так узкие глаза: «Ну что, девчонки, как его делить будем?» «По частям», — изобразив улыбку злого гения, — ответила Миней. «Чур моя нижняя часть», — сказала Хваен. Я не сразу понял, что девушки шутят, и сильно напрягся, не зная, как на это реагировать, ведь мозг отказался решать ребус, что теперь с этим делать. «Да ладно, отстаньте от него, а то он уже сбежать готов от нас и жалеет, что согласился», — неожиданно рассмеялась Йосика и меня немного отпустила. «Не переживай, мы тебя не обидим, только немного используем, по назначению», — сказал Миней и впилась в мои губы поцелуем. «Мы уже все распределили, сейчас в Ансин, там и проведем ближайшие 3 дня, и тебе придется нам доказать, что ты достоин нас всех», — сказала Йосика и поцеловала меня в шею. А с другой стороны, этот же маневр повторила Хваен. Глава 25. Лежа в шезлонге под искусственным солнцем, на краю большого бассейна, я размышлял о том, что сделал, решив обзавестись семьей. Решение явно было неверным, но поменять уже что-либо было нельзя. Йосика беременна, и, возможно, обе мои новые жены тоже. Проверять я не хотел, да и одной Йосика достаточно, чтобы я остался в этом мире и сделал все, чтобы он не был уничтожен. Почему я поступил так опрометчиво, не могу понять, ведь я прекрасно понимаю, что как странник, в любой момент могу отправиться по другим мирам, и не факт, что смогу вернуться в этот мир, только вот шаг уже сделан, и пути назад нет. А это все значит, что нужно становиться не просто сильнее, а самым сильным и влиятельным человеком в этом мире. Еще нужно срочно ускорить исследования в космической сфере и готовиться к следующему вторжению пришельцев. Обследуя место их портала, я видел скрытые глубоко под землей мощные магические мины, которые явно заложили корейцы или русские, вот только они не понимают, что таким способом проблему не решить. Нужно обязательно уничтожить портальное кольцо и тех людей, которые занимались его изучением. Уверен, что эта небольшая группа исследования в этой сфере засекречены, а значит, нужно проникнуть к ним и организовать там мощный взрыв, который уничтожит все на той стороне. Конечно, это не устранит угрозу полностью, но явно даст время на подготовку к следующей встрече. Может, имеет смысл отправиться туда самому и устранить всех, кто связан с этим проектом, ведь если там нет магов, то я смогу неплохо там развернуться. В любом случае, Нужно готовиться и первым делом подстегнуть технологии этого мира в нужном направлении. О чем задумался? Спросила вынырнувшая у бортика бассейна Хваен. О пришельцах и как их остановить. Завтра уже нужно возвращаться в тот жестокий и опасный мир. А значит, нужно просчитать следующие шаги, ответил я. Мы же договорились, что о работе поговорим завтра. Дайте отдохнуть, проворчала Йосика, лежащая рядом со мной на шезлонге, только под зонтиком. Он прав, решить, что нам делать завтра, лучше сейчас, пока мы отдохнувшие и трезво смотрим на вещи, поддержала меня Миней, подплывшая к нам и уцепившаяся за борт бассейна рукой. И что ты думаешь, не просто так ведь завел разговор, значит, уже есть какие-то идеи, сдалась в итоге Йосика. Нужно готовить экспедицию на ту сторону, и я отправлюсь вместе с ней. Нет, синхронно произнесли мои жены, это даже не обсуждается. Пусть другие рискуют на такой безнадежной миссии, воскликнула Хваен. Мне было приятно, что они все беспокоятся обо мне, но идти на поводу у других не собирался. Без меня миссия не будет успешной, мне нужно убедиться, что мы нанесем критический урон тому центру, который занимается изучением портала в наш мир. По возможности нужно уничтожить всех, причастных к тому проекту и саму портальную арку, а еще допросить участников. Это очень рискованно. Ты хочешь оставить моего ребенка без отца? Спросила Йосика, привстав и повернувшись в мою сторону. Я осторожно, только одним глазком, туда и обратно. Вы же должны понимать, что нам нужно убедиться, что они не установили маяк в нашем мире. Если они это сделали, то тут появится армада космических кораблей и этому миру придет конец, сказал я, стараясь убедить девушек. Подожди, ты постоянно говоришь о нашем мире в третьем лице, как будто сам пришел из другого. Это не первый раз уже замечаю, может, ты сам пришелец из другого мира, поэтому так много знаешь об их технологиях и твои новинки, это попытка совместить технологии другого мира и наши, высказалась Миней и внимательно посмотрела на меня. А еще он иногда разговаривает как мой дед, которому 80-ков лет, добавила Хваен. А может ты, Йокой, захватил душу подростка из этого мира и хочешь его захватить, внесла свою лепту Йосика. Ну все, договорились. Йокаем, меня еще никто не называл, расстроенно ответил я, стараясь не показывать своих эмоций. Как там в одном фильме из моего мира, Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Вот я себя сейчас ощущаю точно так же, было бы здорово, но он точно не Йокой, я проверяла, еще в храме, в нашу свадьбу, специальным артефактом, а то кто знает, кого мне могли подсунуть в качестве жениха. Тогда все было так быстро и сумбурно, вот я и накрутила себя, а потом решила убедиться, что он не Йокой, сказала Йосика. Да и ведет он себя постоянно, как подросток, не может он быть стариком, мотнув головой, сказал Миней. Эх, а как бы здорово было, окажись он тем, кого мы перечислили. Сразу бы решил все наши проблемы, вздохнув, добавила Хваен. Ну не скажи, Йокой разные есть и большая их часть, это злобные духи, которые хотят поработить душу человека, чтобы выкупить свою у местных башков. Антон не такой, хотя вопросов к нему очень много. Не может обычный подросток знать столько, да еще в разных отраслях, даже будь он гением. Так кто ты на самом деле? Спросила Миней, выбравшись из бассейна и встав рядом со мной, уперев руки в бока. При этом девушка была полностью обнажена и не стеснялась показать свои формы. Не придумав ничего лучше, я вскочил и, схватив девушку за талию, бросился в бассейн. С визгом мы полетели в воду, а следом прыгнула Йосика, и мы стали дурачиться в воде, ну а потом все закончилось близостью. Мне пришлось постараться, чтобы удовлетворить всех своих жен, для чего опустошил свой источник с живой. На следующий день, с раннего утра, отправился к своим инженерам, к которым присоединилась еще одна группа из Кореи, прилетевшая обычным транспортом. Уж очень необычными были исследования, которые мы проводили, и пришлось позвать всех, кто смог освободиться от текущих проектов. С инженерами и учеными прибыла группа специалистов, которые будут заниматься реализацией наших проектов. За 4 дня моего отсутствия им удалось сделать немало. Были установлены несколько тигельных печей, в которых проводились попытки выплавить нужные нам стали, смешивая их в нужных пропорциях, а маги меняли условия выплавки, включая температуру, давление и насыщенность различными газами. Если бы исследования происходили в моем мире, то на ту работу, что проделали местные инженеры, ушло не менее полугода, и то, не уверен, что они бы справились со всеми параметрами, что я им набросал. Основной, так и вообще не удался бы, а именно он и был ключевым. Варка и выплавка происходила в условиях невесомости, при очень большом давлении. Именно так удалось получить сверхпрочный сплав, не имеющий аналогов в этом мире. Но больше всего меня удивило, что получившиеся образцы имели разные свойства, которые регулировались давлением и процедурой плавки. Прочность стали была намного больше алмаза, но при этом сохранялась высокая гибкость и способность поглощать кинетическую энергию. Бронежилеты из таких сплавов будут невероятно надежными и менее травмоопасные, чем обычные. С попыткой изготовить жидкости, полученные из принесенных мной образцов, было все не так радужно. Получить точно такие же образцы не удалось, но и совсем безуспешными попытки не оказались. Три вида смазки, один вид машинного масла с хорошими характеристиками, близкие к заданным, удалось воспроизвести, но коммерческая целесообразность пока была не очень хорошей. Вообще, когда я прибыл в нашу временную лабораторию, то застал самый настоящий муравейник из людей, перемещающихся по своим делам. Все были настолько увлечены работой, что даже не замечали моего появления. Хорошо, что охрана тут была на высоте и руководство лаборатории быстро поставили в известность. Сразу созвали совещание, куда пригласили руководителей проектов и инженеров, которым удалось получить нужный результат в исследованиях. Ну а дальше началась рутина по разбору рабочих вопросов. К сожалению, существенных прорывов в электротехнике добиться не удалось, хотя первые испытания с самодельными ламповыми аналогами микросхем уже провели, но тут же уперлись в математику и логику построения машинного кода, ради которого и должны работать данные микросхемы. Что-то можно будет использовать в ближайшее время, но уже сейчас требовался отдельный отдел сотни квалифицированных специалистов и научных деятелей, которые смогут дать теоретическую раскладку всему процессу. В процессе обсуждения к нам присоединилась Хваен, которая и взялась за организацию сразу нескольких отделов. Благо рынок труда сейчас лихорадил, и с поиском специалистов большого труда не возникнет. Проработал до самого вечера, а приехав домой в снятый на окраине Токио коттедж, где мы будем временно проживать, вымотался настолько, что после ужина чуть не заснул за столом. Честно говоря, мозг начинал плавиться от такого количества информации, которую пришлось обработать. Вспомнить пришлось очень много из моей прошлой жизни, и надо сказать, что это очень сильно помогло. Хорошо, что в свое время я окончил училище и там изучал электротехнику, иначе процесс создания сложных электромеханических и электронных устройств занял бы не один год. Жены меня не трогали, только вот, проснувшись рано утром, обнаружил себя спящим на огромной кровати, а рядом спали обе принцессы. Хваен я обнаружил на кухне, готовивший мне завтрак. Когда я выпил кофе и немного пришел в себя, она спросила: «Все-таки тебе придется ответить на вопрос, кто ты такой на самом деле. Пусть не сейчас, а позже, но от этого разговора тебе не отвертеться. Похоже, вчера я опять выдал слишком много специфической информации, и у нее возникли вопросы ко мне. Возможно, позже мы и вернемся к этому разговору, а пока он не имеет никакого смысла, ни для тебя, ни для меня», — ответил я. «Ты сегодня опять собираешься в лабораторию?» — спросила Хваен. «Нет, им нужно несколько дней, чтобы переварить ту информацию, которую я им рассказал, а возможно и больше. Тогда куда сегодня? Нужно разобраться, что там устроили ацтеки и как им удалось запустить портальное кольцо, исключив датчики давления и другие блокировки. Японцы и так в натянутых отношениях с ними, поэтому принято решение наведаться к ним и разрушить их портальные кольца. Рано им еще в открытый космос со своими кровавыми ритуалами. Операция будет проводиться поздно ночью, поэтому раньше завтрашнего утра я не появлюсь», — ответил я. «А без тебя они не справятся?» — спросила девушка, требовательно посмотрев мне в глаза. «Нет, активировать портальное кольцо у них не получится, поэтому придется перетащить одно из портальных колец на Луну и уже оттуда открыть проход к портальной площадке ацтеков. Я буду на подстраховке и в боевых действиях участвовать не собираюсь. Но ты же понимаешь, что это очень опасно. Раз идешь ты, то и я иду вместе с тобой. Мне надоело отсиживаться в офисах, в то время как ты всегда рискуешь. Мы одна семья, и я могу помогать тебе не только в финансах», — на эмоциях высказалась мне Хваен и подошла ближе, взяв меня за руку. Я положил ей руку на живот и сосредоточился, пустив каплю живы внутрь ее тела. «Что ты делаешь?» – спросила она, что-то заподозрив. «Ты беременна, поэтому останешься тут, и это не обсуждается, возможно, и Миней тоже беременна, так что и она тоже останется здесь, а я буду заниматься тем, чем и положено, спасти этот мир». Девушка не сразу расслышала, что я сказал в конце и вначале заулыбалась, но после отстранилась от меня на полшага. «Что значит спасать этот мир? И почему спасть должен именно ты? Вокруг что? Мало людей, которые получают за это хорошие деньги. Вот пусть они и спасают. И что опять за оговорка про этот мир? Ты что, попал сюда из другого мира? Так, не придирайся к словам, ты и так все прекрасно понимаешь, не нужно устраивать семейный скандал и тем более привлекать к этому других девчонок. Без меня там не справиться, да и не беззащитным я буду, ты же слышала, что наши инженеры уже подготовили для меня скафандр, наделенный мощными артефактами. Не переживай, все пройдет нормально», — ответил я, поняв, что опять прокололся и скоро мне точно придется ответить на ее вопросы. «И как ты понял, что я беременна, это может понять только целитель или лекарь, артефактов на тебе сейчас нет, ты после душа, а значит, ты можешь манипулировать не только рунной магией, но и живой. Давай рассказывай, что ты такое есть на самом деле и человек ли ты, может какой-то там йокай, да успокойся ты уже, нечего меня подозревать невесть в чем. В Китае уже давно научились создавать второй источник в теле человека, в детстве меня похитили и стали надо мной опыты, отсюда и два источника, которые довольно часто конфликтуют и не дают развиться основному с живой. Рунную магию мне пытались создать искусственно, не спрашивай, как они это сделали и кто это был, они постарались, чтобы я ничего не помнил. Знаю, что меня даже пытались убить, и в этом замешаны мои ближайшие родственники, которые сейчас сбежали и находятся в Китае. Поэтому все эти вопросы стоит задавать не мне, а совершенно другим людям. Нечего подозревать меня невесть в чем. Главное, что ты должна знать, что я тебя люблю и очень рад, что у нас с тобой будет ребенок, сказал я и, притянув ее к себе, обнял за талию. «Ты правда меня любишь?» — тихо спросила Хваен. «Конечно, а ты в этом сомневаешься?» — так же тихо спросил я. «Нет, ну а как же они?» — спросила она, кивнув в сторону спальни. «Их я тоже люблю, но тебя больше всех. Спасибо, я переживаю за тебя, но постараюсь больше не устраивать скандалов. Тебя не обижают?» — спросил я девушку. «Нет, они прикольные и на самом деле очень одинокие. У них никогда не было настоящих друзей. Всем что-то от них было нужно, поэтому можешь не беспокоиться. Все у нас будет хорошо. Вообще, Йосика молодец, другая на ее месте постаралась бы удержать тебя у себя как можно дольше, а она сразу согласилась впустить нас в семью. Она на самом деле тебя очень любит, ты ведь спас ее, да еще доказал, что ты настоящий самурай. Во всяком случае так выразилась она сама. Хорошо, передашь им, что я их очень люблю, но мне уже нужно бежать и обязательно сходите с Миней, проверить пол ребенка. Только целители используйте своих. Какие бы отношения между вами ни были, никогда не доверяй другим», — сказал я, а подумав, добавил: «и мне тоже не доверяй, что бы тебе ни говорил. В космическом городке меня уже ждали, как японцы, так и мои люди, подготовившие все необходимое для предстоящей экспедиции. Операция предстояла очень серьезная, так как следов того, кто пробрался на портальную площадку ацтеков, никто не должен понять. 50 лет назад Япония воевала с ними, и после кровопролитной войны удалось достичь перемирия, которое длится до сих пор, только вот противостоять друг другу эти державы не прекратили. При любом удобном случае они пытались помешать друг другу. В состав экспедиции были включены самые сильные маги и солдаты, вооруженные довольно мощными ружьями, способными пробить довольно мощный щит. Большая часть людей имела встроенный артефакт уничтожения, который не даст оставить в плену практически никого из экспедиции. Моя роль сводится к выходу на Луне, подготовке и активации портала, а потом и блокировке его. Если ацтеки смогут закрепиться на Луне, то получат доступ к местным кристаллам, которые являются редкостью на Земле. Уже долгие годы их экспорт в эту страну запрещен, и они ищут возможность добраться до Луны самостоятельно. Если это произойдет, то они смогут существенно улучшить свои артефакты и ускорить развитие магических технологий. При этом, государство ацтеков довольно отсталое государство с довольно непростой системой управления, но главное, что там до сих пор поклоняются Кетцалькатлю, принося кровавые жертвы, Правда, происходит это один раз в год, и в жертву приносит трех человек: старика, бесплодную девушку и смертельно больного ребенка. Так, во всяком случае, озвучивают официально. А как обстоит дело на самом деле? Вначале я не хотел участвовать в нападении на ацтеков, но когда узнал эти подробности, отказаться не мог. Мое бегство из последнего мира произошло по вине именно такого башка, который смог подчинить своей власти практически весь мир и даже всю ветвь миров. Да и мою смерть трудно назвать бегством, ведь предыдущее тело не удалось сохранить. Поэтому у меня старый должок как к этому башку, так и к его жрецам. На подготовку к экспедиции я потратил все свободное время, до активации портала, стараясь не упустить ничего и даже изготовил несколько специальных артефактов. Помог демонтировать и подготовить портальную арку к переносу на Луну и к ее активации. В назначенное время выдвинулся в портальный зал.